Глава 18. Когда я открыла глаза, вокруг было темно, причем настолько, что я довольно долго не могла сообразить, что происходит. А потом рассмотрела старые, покрытые длинными трещинами и густой черной копотью каменные стены, просевший потолок, который держался лишь каким-то чудом, и с холодком поняла, что вместо родного дома попала куда-то не туда. А потом я также внезапно осознала, что все еще являюсь призраком, хотя, по идее, должна была проснуться в собственном теле. Более того, вполне неплохо себя чувствую, потому что вишу возле одной из полуразрушенных стен, но при этом не могу сдвинуться с места, потому что какая-то неведомая сила не желает меня отпускать. Мой взгляд упал на грязный, покрытый пятнами сажи пол, и я вздрогнула, обнаружив вокруг себя 13 слабо светящихся до боли знакомых камней. Тех самых ведьминых, которые не так давно находились в подвале фамильного замка семейства Вандербрас, а теперь каким-то чудом перенеслись сюда. Еще один беглый взгляд на стены доказал, что это не тот подвал, где мы впервые встретились с Цицелией Вандербрас. Здесь не было ни телепортационной арки, ни следов от саркофага, ни столов, ни каких-либо инструментов. Но куда меня занесло? И кому все это понадобилось? Я не знала. А помнила только то, что накануне была слишком слаба, чтобы самостоятельно передвигаться, и то, что переправить меня сюда мог только один человек, которому, кажется, я совершенно напрасно доверилась. Несколько мгновений я пораженно висела, все еще надеясь, что это какая-то ошибка. Но потом припомнила свой последний день в Ларе и последнего человека, с которым разговаривала перед возвращением, и в отчаянии прикусила губу. «Лей!» — прошептала я, будучи не в силах понять, зачем ему это понадобилось. «Здравствуй, Лили!» — раздалось негромко из дальнего угла, и оттуда медленно выступила знакомая фигура. Я быстро обернулась, дорезив в глазах, всматриваясь в темноту. Но Лей выглядел совершенно спокойным. Ни чувства вины, ни тревоги, ни даже талики беспокойства на его лице не наблюдалось. Лишь легкая досада, словно он не ожидал, что я при виде него отшатнусь, и мимолетная печаль, когда внезапно вспыхнувшие камни выбросили наверх густую сеть обездвиживающих заклинаний, в которых я и запуталась, словно мошка в паутине. «Мне жаль, Лили». Так же тихо сказал он, подходя ближе. «Знаю, ты этого не заслужила, но у меня нет выбора. Не бойся, я постараюсь не причинить тебе вреда, а когда все закончится, отпущу твою душу. Я все же не Цицелия Вандербрас, так что твоя жизнь мне без надобности». «Что это за место?» — прошептала я. «Зачем ты привел меня сюда?» Лей невесело улыбнулся. «Это долгая история. Не хочу повторять ее дважды, поэтому мы поговорим об этом позже, ладно? Когда соберутся все заинтересованные лица, и мне не понадобится слишком много объяснять». «Кто тебе нужен? И зачем ты меня здесь запер?» «Ты все узнаешь, Лили», — ровно отозвался Лей, не глядя мне в глаза. «Мне больше незачем что-то скрывать, но тебе придется немного потерпеть». Я метнулась взглядом вправо, влево, одновременно с этим лихорадочно размышляя. Неожиданно вспомнила про кольцо и яростно зашевелила пальцами в попытке его нащупать. Если удастся его повернуть, то я сумею отсюда исчезнуть. А уж потом, через деда или Копри, сумею передать весточку друзьям. Только бы Лей ни о чем не догадался. И только бы удалось выпутаться из заклятия, которое сковывало меня по рукам и ногам. Впрочем, и эти надежды оказались напрасными. Кольца на мне больше не было, как и артефактные перчатки, кстати. А Лей, когда я свирепо на него посмотрела, также спокойно кивнул. «Все правильно. Выйти отсюда ты не сможешь. Я об этом позаботился». В руках парня, как по волшебству, появилось тускло сверкнувшее колечко. «Снаружи стоят защитные заклинания, которые не пропустят сюда посторонних. Поэтому Копри и Припсов можешь не звать. Они тебя не услышат. Бомбы здесь нет, ну а ведьмин круг будет удерживать твой дух столько, сколько потребуется, пока я его не разомкну или пока кто-нибудь другой не сумеет его разрушить. Я неожиданно вспомнила о важном и снова встрепенулась. Что ты сделал с бомбой? Ничего. Сейчас она в твоем мире и, надеюсь, все еще благополучно спит. А ее тело? Тело я уничтожил. Легко сознался Ли, отчего у меня болезненно сжалось сердце. Разумеется, лишь после того, как убедился, что бомба действительно ушла. Убивать ее не было смысла. К тому же без тела она сюда не вернется. А если и сумеет каким-то образом договориться с Копри, то ее духу будет не за что зацепиться. Так что какое-то время у меня еще есть. Я смерила парня мрачным взором. «Иными словами, ты меня похитил?» «Да», — кивнул он. «Но это ненадолго. Как я и говорил, вредить тебе я не собираюсь, однако и от своего уже не отступлю. Я слишком долго к этому шел, чтобы в последний момент отступиться». Я несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, тщетно пытаясь не думать о плохом и хоть немного успокоиться. Но потом поняла, что трепыхаться и впрямь нет смысла, потому что ведьмин круг меня уже никуда не отпустит. А затем медленно опустила плечи, все еще пытаясь понять, но при этом отчаянно не желая смиряться. Какое-то время мы с Леем смотрели друг другу в глаза, а потом до меня окончательно дошло. «Значит, это был ты. Все это время. Именно ты, предатель, которого мы искали». Парень покачал головой. «Я никого не предавал, Лили. Ты не поверишь, но я делал лишь то, что от меня требовали обстоятельства. И никогда и никому не клялся в верности до гроба». «У тебя был доступ в архив», — выдохнула я, неожиданно прозревая. «Ты видел мое досье. Значит, это ты его похитил, а затем подложил в кабинет Шиелы». «Конечно», — не стал отпираться Лей. «Когда до КБР дошли сведения, что Цицелия Вандербрас наконец скончалась, шеф решил, что ее досье больше не является секретным, поэтому перенес его в основной зал. Раньше посмотреть на него я не мог. В личный архив шефа у меня тогда не было доступа. А вот забрать его из общего зала оказалось проще простого. Никто даже не понял, что оно пропало. И только когда выяснилось, что в замке Лихенштайн поселился призрак, Дефос заявил, что собирается поднять старые документы. Думаю, если бы он успел это сделать, то изрядно бы удивился, выяснив, что на прежнем месте их уже нет. То есть ты умышленно пытался подставить Шиелу? Шеф бы не успокоился, пока не нашел досье. Но ему не надо было знать, что оттуда пропала часть информации, касающаяся второго подземелья. Если бы я вернул досье в архив, он бы понял, что это моих рук дело. Доступ даже в общий зал хранилища имеют единицы. Но обнаружив папку в чужом кабинете, шеф бы на время об этом забыл. «Зачем все это?» — тоскливо спросила я. «Чего тебе не хватало? Хорошая работа, приличная зарплата, высокая должность и полное доверие руководства». «Я пришел в КБР не ради платы, Лили». «Тебя кто-то нанял?» — тихо спросила я. «Ты служишь кому-то, кто хорошо заплатил за предательство?» Лей снова улыбнулся. «Я сам себе хозяин. По крайней мере, теперь. А поначалу, да, мне действительно платили. И плата была столь высока, что ради нее я был готов на все». «И сколько же тебе посулили?» — горько усмехнулась я и снова посмотрела в глаза тому, кто предал нас всех. «Почем нынче честная совесть и доброе имя?» Лей едва заметно нахмурился. Потом заколебался, надолго задумался, но через некоторое время все же неохотно кивнул. «Позволь, я тебе кое-что покажу». Быстро отступив к стене, он дернул за невидимую мне ручку. При этом в стене что-то мерзко скрипнуло, где-то неподалеку загромыхал невидимый механизм, после чего Лей навалился на стену всем телом и снова дернул, открыв узкий проход, в котором слабо трепетал один единственный факел. «Лани, зайди ко мне!» — крикнул он в проем. Я настороженно замерла, прислушиваясь к гуляющему в коридоре эху, а потом услышала торопливые шаги и едва не отшатнулась во второй раз, когда через дыру в стене проскользнула гибкая девичья фигурка. Я узнала ее сразу. По светлым волосам, заплетенным в две тоненькие косички, простому синему платью и опрятному красному передничку, так явно напоминающему цвета королевского дома. Девушка была совсем юной, очень миленькой, только прихрамывала на левую ногу. Однако узнала я ее совсем не поэтому. У нее на руках мирно дремала маленькая и пока еще не активная мина, а поверх платья поблескивал простой с виду, но весьма примечательный амулет. Тот самый, что привлек мое внимание в королевском дворце, и на который я с таким изумлением уставилась сейчас, впервые обратив внимание, что спрятанное под внешней защитой плетение мне хорошо знакомо. «Лей, ты меня звал?» Заскочив в помещение, девушка вопросительно взглянула на парня. Тот, на удивление, ласковым жестом пригладил ее растрепавшиеся волосы и кивнул на меня. «Познакомься, Лани. Это леди Лилиен Вандербраас, и она погостит у нас какое-то время». Словно только сейчас, обнаружив, что в комнате посторонние, девушка с нескрываемым любопытством обернулась в мою сторону. Причем, кажется, тоже узнала, потому что спокойно кивнула, будто отметила что-то для себя, и снова взглянула на парня. «Как я должна к ней относиться?» «Как к гостье, сестренка», — слабо улыбнулся Лей. «Но к ней не следует приближаться и делать что-либо, что может нам с тобой повредить». Я ошарашенно моргнула, а девчушка тем временем покосилась на спящую мину и хмыкнула. «Хорошо, я поняла. Скрывать от нее, полагаю, уже ничего не надо?» «Конечно, нет. Все, что можно ей нельзя, она уже видела, но, к счастью, никому об этом не расскажет». «Лей!» Пораженно воскликнула я, когда девушка перехватила мину одной рукой и развернулась, чтобы выйти. «Неужели твоя сестра ведьма?» «А что не так?» — усмехнулся парень. «Ведьма ведьму видит издалека. Рад, что в отношении тебя эта поговорка полностью себя оправдала. Хотя и надеялся, что амулет убережет тебя от правды еще на пару часов». Я перевела растерянный взгляд с девушки на Лея и обратно, но только сейчас сумела подметить признаки несомненного родства. Нет, они не были похожи, как две капли воды. У Ли оказались более темные волосы, чуть более утонченные черты лица, и он был гораздо выше сестры, массивнее, но при этом все же имелось в их внешности и много общего. Овал лица, форма бровей, разрез глаз. Даже в том, как они одновременно обернулись, было нечто невероятно знакомое. «Но это невозможно», — прошептала я во все глаза, уставившись на друга-предателя. «Если твоя сестра ведьма, значит, и ты носитель ведьминого дара». «Верно», — оскалился Лей. «У нас была общая мать». «Тогда почему я этого не поняла? И почему этого не знали другие?» «Потому что у носителей мужчин дар настолько слаб, что обычные поисковые заклинания его не улавливают. И потому что его наличие можно спрятать за любым маломальски приличным по силе артефактом. Скажем, с помощью защитного амулета, который носит каждый второй житель Лара, или личного телепорта, который даже в спокойном состоянии создает вокруг себя устойчивое магическое поле, гасящее более слабые возмущения». И вот тогда, наконец, картинка в моей голове начала складываться. На положенные места встали все неясности, неточности и странности, которых, если подумать, было не так уж мало, но на которые я прежде не обращала должного внимания. Личный телепорт. Боже мой! И почему я только сейчас вспомнила, что именно Лей добыл перстень-привязку из замка Лихенштейн? Ведь именно он выманил меня оттуда, воспользовавшись артефактом, как обыкновенной приманкой. Я уставилась на Лея широко открытыми глазами. «Значит, это действительно ты. И твоя сестра — та самая ведьма, которую мы искали. Она создала те мины и угрожала взорвать весь город. А ты все это время ее покрывал». «Это оказалось несложно». Одобрительно кивнул Лея, его сестра равнодушно пожала плечами и, повинуясь четкому знаку, молча скрылась за дверью. «Знаешь, работать на КБР на самом деле очень выгодно. Ты всегда в курсе самых важных событий, всегда рядом с непосредственными их участниками. У тебя есть доступ во все помещения, к любым документам, включая те, что хранятся в закрытом архиве. Но самое приятное в этом то, что в здании бюро находится хранилище ценных улик. И при должном умении оттуда не так уж трудно забрать пару ценных артефактов, подменив их на обыкновенную фальшивку. К примеру, ведьмины камни из твоего фамильного замка. Или артефакт, способный надежно спрятать даже очень сильную магическую ауру. «Зачем?» — сухо осведомилась я. Лей тяжело вздохнул. «А ты как думаешь?» «Хотел скрыть, что твоя сестра ведьма?» «Но поначалу ее дар был так слаб, что мы не нуждались ни в каких артефактах. Потом Лани стала сильнее, и мне пришлось искать способ ее защитить. В КБР я устроился лет 12 назад, и вот после этого нам стало легче. В хранилище улик всегда было чем поживиться». Так что я мог менять артефакт за артефактом, годами пряча ауру сестры и не давая никому заподозрить в ней ведьму. То есть ты оставался работать в бюро исключительно ради сестры? Нет, конечно. Невесело усмехнулся Лей. Но об этом, я полагаю, ты и сама догадалась. Так что давай, Лилия, расскажи свою версию. Мне даже интересно, как много ты сумела понять. Я недобро прищурилась. Вообще-то мне давно казалось, что во всем этом деле замешан кто-то из своих. Пропавшее досье, исчезнувшие записи из дела Цицелии Вандербраас, все эти мины во дворце, да еще в таких местах, куда по определению не мог проникнуть посторонний, да еще направленные взрывы в домах, где бывали Дефос и Лорд Лайс. Я только не понимала, как такое возможно, что наш помешанный на безопасности шеф вдруг пропустил предателя. Совсем недавно он поклялся, что никто из его окружения не имеет даже косвенного отношения к Цицелии Вандербраас. Утверждал, что всех, кто хотя бы в теории мог быть к ней причастным, тщательно проверили, в том числе магически. И предположить, что он мог кого-то упустить... Но сегодня ты мне кое о чем напомнил. «О чем же?» — вопросительно приподнял одну бровь Лей. «О своем телепорте. Мы говорили об этом недавно, и ты сказал, что можешь попасть только в то место, где уже раньше когда-то побывал». «Так и есть». «Но видишь ли, в чем дело?» — медленно проговорила я, не сводя с него глаз. «Я совершенно точно помню, что до твоего вмешательства перстень, к которому Цицелия привязала мою душу, находился на втором уровне подземелий фамильного замка, в том самом подвале с саркофагом, где моя почившая тетка создала телепортационную арку». Лей пожал плечами. «И что с того?» «А то, что, когда мы туда пришли, нам втроем пришлось пройти через несколько запертых дверей, открыть которые могла лишь прирожденная ведьма, причем ведьма, родственная Цицелии по крови, имеющая при себе магический ключ». Мину, если ты понимаешь, о чем я. Втроем с тобой, лордом Лайсом и Дефосом, мы добирались до саркофага добрых полчаса, и кое-кто из вас там вполне мог погибнуть. Но ты, когда парой недель раньше выполнял задание Дефоса, проник туда без проблем и совершенно спокойно забрал из саркофага перстень, который, по идее, могла оттуда вынести лишь я. При этом ты не потревожил ни одной ловушки и не вскрыл ни одного замка. Просто пришел и взял то, что посчитал нужным. Но сделать это ты мог лишь в том случае, если уже когда-то там побывал. Вернее, если Цицелия Вандербраас сама тебя туда привела. Еще при жизни. И вполне возможно, задолго до того, как стала призраком и вырвала мою душу из тела. Лей поджал губы и отвернулся. «Видимо, я был с тобой чересчур откровенен, но сейчас это уже не имеет значения». «Конечно», — хмуро откликнулась я. «Однако это доказывает, что ты действовал с Цицелией заодно. И это ты, возможно, на пару с сестрой, был тем самым человеком, который регулярно снабжал ведьму информацией, помогал создавать мины и распространял их по всему Лару. Это ты поставил под угрозу жизни мирных жителей, и ты замышлял убить короля. Это ведь заговор, Лей. Тот самый, который Цицелия задумала еще много лет назад и с твоей помощью едва не осуществила. Именно поэтому я назвала тебя предателем». У парня неожиданно исказилось лицо. «Ты «Ты ничего обо мне не знаешь», — прошипел он, метнув в мою сторону колючий взгляд, полный какой-то застарелой, неистовой и совсем не свойственной для него злобы. «Да, я работал на Цицелию Вандербрас, и работал не один год. Но это вовсе не значит, что мне нравилось все, что она делала». «Ого, неужели мои догадки хоть в чем-то верны?» Я сузила глаза. «Так что именно тебя не устраивало?» «Не твое дело», — огрызнулся он. «И это все, что ты можешь мне сказать?» — ровно осведомилась я. «Интересно. Тогда у меня еще один вопрос. Это ты принес в королевский дворец бумбу?» «Да». Также неожиданно успокоился Ли и повернулся ко мне всем корпусом, демонстративно сложив руки на груди. Невозмутимый, хладнокровный, с непроницаемым лицом, словно и не было только что никакой вспышки. Странно, да? «Наличие ведьминного дара сделало меня нейтральным по отношению к ведьминым созданиям. Поэтому я и с припсами мог работать и брать на руки чужие мины, не опасаясь, что они внезапно рванут». «Как тебе удалось пробраться к питомнику?» «Лани привела. У всех слуг имеются амулеты, позволяющие беспрепятственно передвигаться в определенных зонах дворца. Лани может спокойно ходить по подвалам и всевозможным подсобкам. А рядом со складами есть несколько мест, откуда можно пробраться к питомнику. После этого было достаточно положить мину рядом с защитной сетью и частично ее активировать, чтобы, как только защиту снимет какой-нибудь маг, мина смогла пробраться внутрь и присосаться к наиболее активным узлам на куполе». «Ты знал, зачем они понадобились Цицелии?» — снова спросила я, внимательно следя за собеседником, и Лей едва заметно поморщился. «Конечно». «И тебя это не смущало?» Лей дернул плечом. «Она не собиралась убивать короля. Ну, по крайней мере, не таким громким способом. Ей была нужна только энергия, ну, и копри, конечно. К тому же во дворце помогал не только я. Было время, когда в этом участвовал кто-то из королевских магов. Я внутренне напряглась. Ты знаешь его имя?» «Нет. Да и зачем, если Цицелия давно от него избавилась? Но свое дело он сделал, дал ей доступ во дворец и позволил собственноручно установить одну из мин. Где и какую, не спрашивай, я все равно не смогу ответить. Знаю только, что она была самой первой, еще в те годы, когда твоя тетка не находилась под домашним арестом. И Цицелия была очень недовольна тем, что за много лет от нее поступило так мало энергии. Поэтому и велела мне установить новые». «Хм, видимо, речь о той громадной твари, которую мы обнаружили в подвале. И, похоже, ведьма чего-то не учла или перестаралась с защитой, отчего энергия почти не уходила в накопитель, поэтому тамина и разжирела. Ты знал о том, что Цицелия создала телепортационную арку и ради нее убивала магов, ведьм, и уже нацеливалась на копри», — покачала головой я. «Ты знал, что любая ее ошибка и даже один единственный взрыв не оставит от города камня на камне, но ничего не сделал. Не предупредил, не помог, хотя для этого хватало и времени, и возможностей». «Я помог тебе увидеть мину, когда мы были на пепелище», — буркнул Лей, неожиданно отведя глаза. «Жаль, что я не додумалась тогда спросить, откуда тебе известно, что на нее надо направить увеличительное стекло. Кстати, просвети меня, пожалуйста. Это Цицелия создала амулет, прячущий дар у твоей сестры». «А кто же еще?» — усмехнулся парень. «Я сам пришел к ней за помощью. Тогда мне казалось, что это хорошая идея, но Цицелия сделала... Вернее, отдала из своих запасов только один амулет. Самый, разумеется, слабый, которого хватило всего на несколько лет. А потом сказала, что у нее в запасниках больше нет нужных артефактов, поэтому, чтобы уберечь сестру, я должен устроиться в КБР». Я остро взглянула на Лея. «А ты не думал, что она могла тебя просто-напросто обмануть?» «У меня не было поводов ее в этом упрекнуть». «То есть тот факт, что она тебя использовала, тебя никак не огорчает?» — не поверила я. Лей равнодушно пожал плечами. «Ведьма сделала то, о чем я просил, и дала все, в чем мы тогда нуждались. Поэтому я согласился на нее работать». бесконечные попытки себя не выдать. Ради чего, Лей? Зачем ты вообще все это затеял? Он устало отмахнулся. Не тебе меня судить. Я сделал то, что считал нужным, и честно отработал на КБР все эти годы. Так что же случилось сейчас? Я даже вперед подалась, забыв о магических путах. Цицелия мертва. Тебя больше никто не держит. Так почему же ты продолжаешь то, что начала она, и подвергаешь угрозе чужие жизни? Потому что у меня есть враг, Лили. Глухо уронил Лей, не поднимая глаз. Но только теперь, когда Цицелия не стала, я могу наконец от него избавиться. Я от неожиданности едва не растерялась. Враг? У тебя? Что он тебе сделал? Парень отрицательно качнул головой и развернулся к выходу. Нет, Лили, я и так сказал слишком много. Скажи хотя бы, почему тут я? Крикнула я ему в спину, опасаясь, что он уйдет, а я так и не пойму до конца, что он задумал. «Почему ты решил, что мое похищение чем-то поможет?» Лей на мгновение остановился в проходе. «Потому что мой враг — это Райв де Фос. Именно с твоей помощью я собираюсь его уничтожить».